позади Бао Цинь появилась фигура, закутанная в темно-красный плащ. «Что это там за девочка?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Это не девочка. Девочки все здесь. Там Бао Юй», — ответили ей. «Глаза у меня совсем испортились», — смутилась матушка Дзя. Когда приблизились, оказалось, что это действительно Бао Цинь и Бао Юй. Обращаясь к Бао Чай и Дай Юй, Бао Юй сказал: «Я только что еще раз ходил в кумирню бирюзовой решетки, и Мяо Юй дала мне по нескольку веточек сливы для каждой из вас. Я уже велел служанкам отнести их вам». «Спасибо», — поблагодарили девушки. Вскоре миновали ворота сада и добрались до дома матушки Дзя. Здесь все поужинали, а затем снова принялись шутить и смеяться. Неожиданно на пороге появилась тетушка Сюэ. «Ну и снег!» — воскликнула она. «Из-за него я целый день не могла навестить вас, почтенная госпожа. Как у вас настроение? Сейчас самое время любоваться снегом». «А почему у меня должно быть плохое настроение?» — удивилась матушка Дзя. «Я даже немного повеселилась с внучками. Я еще вчера вечером приходила к своей сестре Ван, чтобы попросить ее разрешения устроить угощение в саду и полюбоваться снегом», — сказала тетушка Сюэ. «К сожалению, я пришла к вам слишком поздно, вы уже спали. Кроме того, я слышала от Бао Чай, что у вас не совсем хорошее настроение. Поэтому я не осмелилась вас тревожить. Ах, если б я знала, что все это не так, я бы непременно вас пригласила». «Сейчас ведь только 10-й месяц, и выпал первый снег», — с улыбкой заметила матушка Дзя. «Снега еще будет много, и полюбоваться им успеем, да и вы успеете потратиться на угощение». «Если вы обещаете, я заранее вам признательна», — тоже улыбаясь, произнесла тетушка Сюэ. «А вы, тетушка, не забудете о своем обещании?» — шутливо осведомилась Фэнзе. «Вы уж лучше сегодня же прикажите отвесить 50 лян серебра и передайте мне, а как только еще раз выпадет снег, я устрою для вас угощение. Ведь так удобнее. И вам хлопот меньше, и можно будет не опасаться, что забудете». «Что ж, дайте ей 50 лян серебра», — попросила матушка Дзя. «Мы с ней разделим по 25 лян, а когда пойдет снег, я притворюсь, что у меня нет настроения, и угощения не потребуется. Мы с Фэнзе за деньги будем вам очень признательны, и вам беспокоиться не придется». «Замечательно!» — Фэнзе захлопала в ладоши. «Я думала точно так же, как и бабушка». «Тьфу, бессовестная!» — шутливо выругалась матушка Дзя. «Что ты болтаешь? Ведь тетушка наша гостья. Неужели действительно можно заставлять ее расходоваться? И как у тебя хватило совести заранее потребовать у нее 50 лян? Бесстыжая ты! Право, бесстыжая!» «Бабушка очень дальновидна», — заметила Фэнзе. «Она хотела посмотреть, не раскошелится ли тетушка Сюэ и не даст ли 50 лян, которые она разделит со мной. Убедившись, что ничего не выйдет, она все свалила на меня и разыграла благородство. Ну, ладно, я не буду требовать никаких денег с тетушки Сюэ, а сама внесу их за нее, устрою угощение и приглашу бабушку. Да еще в придачу дам бабушке 50 лян серебра. Будем считать, что меня оштрафовали за то, что я вмешалась не в свое дело. Согласны?» В комнате раздался взрыв смеха. Матушка Дзя подозвала к себе Бао Цинь, заговорила с ней о снеге, рассказала о том, какой прекрасной показалась ей Бао Цинь, когда она стояла возле горки, покрытой снегом.